Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 12 мая 2015 года. Канал подготовка программы «Плохие новости». Я Вячеслав Павлович, со мной в студии Эдуард Бабуджанин. У нас прямой эфир. У тебя есть что? Скажи. Да, от спонсоров у нас. Говори, говорите. Вот Илья пишет из Парижа. Вива ля революсион. Вива ля революсион. Париж, Париж это вообще очень, наверное, хорошо звучит такое, да? Нашел Селезе, так выйти. Здорово. Евгений нам пишет, система все ссыт, а вата все впитывает. Ну, это по... Да, хорошо. Кстати, хорошо прям. Внушает, как Хрюн говорил, да? И вот нам тут стих прислали, я весь зачитывать не буду, но частично. Кроха сын к отцу пришел и спросил у Кроха: «Батя, что там у хохлов? Блин, да все там плохо». Ну там длинное стихотворение с нецензурной лексикой, но в общем да. Да, вот такой вот мне прислали сейчас, карикатуру, я как раз покажу под эту. Вот очень мне понравился на эту тему. Вот. Да, дальше. Вот, видел водку Володенко, раньше была Путинка, вату не обманешь. Микрофон у тебя, что с микрофоном с твоим? Все пишут у тебя. Раз, раз, раз. Ну, поправил. Все, сейчас работает, скажите нам. Раз, раз, раз, раз. Скажите. Ну, сейчас еще через полминуты только. Ну, давай. Да, спасибо хоть вам за правду, лучше вы, чем дождь. Вот когда же. Да лучше, чтобы были и мы, и дождь, и еще масса всех и всех. Только чтобы путинских СМИ не было. А они сильно напрягают. Причем мы же понимаем, что они-то не от души напрягают. Вернее, нас-то они на всю катушку напрягают, а сами это делают не от души. Поэтому если не будет Путина, то уж... Таких СМИ не будет. Ну, а Володенко мы залезли, да, есть действительно Володенко, это не фейк. Бутылочка такая, да. Вот, да, вот фотография. Причем премиальный такой сегмент, да? Да, вот удивительно, Путинка, я, собственно, в водках не разбираюсь, хотя, ну, я еще не, ну, по молодости понял одну истину, что водка не бывает ни плохой, ни хорошей, любая водка, она водка и все. Вот, а вот мне Эльнур сказал интересную мысль, он сказал, Путинка это самая дешевая водка, а Володенко премиум класса. Странно как-то вот. Ну все, у нас на сегодня спасибо за поддержку нашего канала. За поддержку канала. Вот тут мне прислали вот такого, значит, кренделя, написали путиноид 80 уровня. Вот это вот железно, да, путиноид 80 уровня. Еще вот таких вот забыли мы показать к празднику. Это вот написано «Русские боевые маги на параде». Тут прям вот во всей красе. Боевые маги, очень хорошо сказано. И вот на параде тоже мы не показали, вот эта вот машинка была по Севастополе, да, вот в Крыму. Москва, внизу вечная память. Почему, я не понимаю, почему Москва вечная память? Ну, как-то вот они по-своему так видят. Вот такие дела. Так, сегодня Международный день медицинской сестры. Да, вот, я так понимаю, что... А медбратья отмечают? Или ну, наверное, или да. Это вообще, я так понимаю, что такого младшего медицинского работника, наверное, день, который в честь вот этой Найтингейл... Непонятно, есть же день медицинского работника. Этой, да, в честь медсестрички, которая в Севастополе там лечила и спасала раненых, которая... До того английская армия, я так понимаю, несла огромные потери, там до половины умирала в госпиталях, после того, как вот организовала она такое движение, там что-то 2-3% стали потери, ну, умирающие в госпиталях. Хотя тут тоже можно поспорить, вот представляешь, Пирогов, в общем, начало военно-полевой медицины, наверное, воспринимают медики как применение наркозной вот этой маски, этой эфирной. Это 47-й год, если я не ошибаюсь. Это Пирогов. И там с той стороны творит Пирогов. Здесь англичане, тут русский, Крымская война, там Пирогов, в общем-то, и там тоже медики, так сказать, младшего ранга, такие типа фельдшеров, участвуют во всем. Поэтому не знаю, ну, я не против. Я не против. Хотя, если еще дальше махнуть, то там Клаудиус Галенус, да, которого Клавдий Гален называет, он лечил легионеров, хирургические операции делал гладиаторам, то есть еще более ранний период, и тоже у него была и система этих младшего медперсонала, и вот больницу недавно откопали, не видел? Там вообще супер, там в России таких сейчас нет. То есть это с точки зрения долечивания, реабилитации после хирургической операции просто великолепно. Он трепанации черепа делал. Поэтому, ну, будем считать, что сегодня день младшего медицинского работника. И, в общем, всех поздравим, воздадим должное. Вспоминаю, он Ильнуру удивляет, улыбается. Вспоминаю, как Валерий Федорович Рашкин тогда нас с Карповым и с Захаровым так рассмешил, что я упал. Тогда приехали поздравлять медицинских работников, это год 94-й, и он вышел и сказал: вот прежде всего хочу поздравить младший медицинский персонал, медсестер, санитарок, как представительниц самой древнейшей профессии. И заржал, а там в виде аудитории был и выпал туда вот в проход. Очень было смешно. Число жертв нового землетрясения в Непале достигло 36 человек. Ну, это 2 часа назад 36 человек. Я думаю, что гораздо больше, что это так же, как вот то с 8 тысячами, которое было до этого. Ну, там, может быть, не будет 8 тысяч, но что будет много, это точно. Потому что землетрясение тоже было большое. В Индии погибшие, ну, как бы 7,4 балла. И было очень много толчков, сколько там, непонятно. Поэтому, в общем-то, ничего хорошего. Ну, мы говорили о том, что продолжается вот это. Просыпается земля. И будут они, конечно, продолжаться и там, и в других местах. МЧС России открыла горячую линию в связи с аварией туристического автобуса в Египте. Россияне могут позвонить по телефону 8 800 775 17 17, чтобы получить необходимую информацию. Звонки бесплатные. Знаешь, почему открыли такую линию? Потому что несколько часов подряд говорили, консульство докладывало, что там нет никаких русских. Ну, представьте, двое погибших, мужчина и женщина. И консульство не могло установить национальность людей, которые ехали в автобусе. Причем это же не рейсовый автобус, это туристический, это их взяли с отеля. То есть консульство, похоже, этим и не занималось. Ростуризм заявил, что нет там никаких, значит, российских граждан и так далее. Ну, то есть то, о чем мы говорили, что МИД непонятно чем занимается. Его консульская служба вообще ничем не занимается, я так понимаю. Ну, каким-то бизнесом. Я уж далек от мысли, что они шпионят, да, потому что там такие, как, которых не украсть, не покараулить, да, не поставишь. Ну, наверное, что-то бизнесом каким-то они занимаются. Какие-то дела маркетанят. Ну, потому что, ты посмотри, это уже где бы это ни случалось, это там в Тунисе, в Непале, в Египте. В начале первой реакции там нет русских, там нет российских граждан. Мы уже 10 раз, наверное, об этом говорили. А потом, да нет, да там есть, ну давайте вот горячую линию, там какую-то фигню и так далее. Что сложно выяснить. Причем ты обрати внимание, как получается. То есть вот есть погибшие. Какие-то консульства, посольства высказываются. Так, да, там есть такие-то, такие-то. То есть своих они. И вдруг какие-то висят. Погибшие, то есть какие-то они неопознанные, какие-то они сироты, их все. И российское консульство или посольство утверждает, что нет никого. Потом все-таки соглашаются. Ну да, ну есть. Представляешь, что с теми гражданами, которых в Судане похитили, да про них, наверное, не вспоминают, нафиг они нужны. Если здесь вот, ну, самую элементарную работу выполнить, это же работа секретутки на самом деле, набрать номера, позвонить там в эти гостиницы, откуда там были граждане, позвонить в полицию и так далее, связаться и установить. Это вообще ничего, это яйца выеденного не стоит. Они эту работу не могут сделать. Представляешь, что же они более серьезные могут сделать? То есть ничего. А это один из основных пунктов их работы у консульства. Так что Лавров там он развлекается. Сайт, на котором размещен доклад соратников убитого оппозиционного политика Бориса Немцова о событиях на востоке Украины, подвергся хакерской атаке, сообщили в руководстве партии РПР «Парнас». Да, ну вот мне ссылку дали, я открыл, я так понимаю, что его уже перепечатали, и этот доклад, и в общем-то мы в другом месте посмотрели, он висит, все нормально. Я думаю, сейчас в интернете, но нельзя, это, понимаешь, это же как плотина, как вода через плотину. Если ручеек прошел, то все ну, разнесет, да. Ничего ты с ней не сделаешь. Ну, вот информация — это как вода, или даже как воздух. Вот вчера наш кусочек, да, мы же его стерли сразу, но это как... Да. Но его уже успели переписать, он там ну, есть теперь. Видишь, ну конечно, естественно. Упало и пропало, да. Да, все, конечно, все, что туда заходит, оттуда уже никогда не выйдет. Это навсегда. Вот, кстати, я не показал интересную фотографию в связи с аварией в Кургаде, опубликовали. Мне она, ну, может быть, конечно, она не в тему, но понравилась. Тут вот броневики вот эти египетские, у них колеса очень далеко сзади, вот с левой стороны. Здесь он сфотографирован. И вот ежи какие-то противотанковые. Получается, очень он похож, если так вот, я первый взгляд кинул, очень похож на машину из «Звездных войн». Такая на ногах бегает с пулеметом. Mm-hmm. Вот, очень-очень такая забавная машина получается. Ну вот, доклад Немцова доказал присутствие военных Российской Федерации в Украине. Но это по словам Парнаса. Ну, насколько доказано, ты думаешь? Насколько сильные там доказательства? Ну, я еще сильно-то не ознакомился. Ну, понятно, там 64 так, страницы. Так, чтобы это надо же прочитать. Мы только открыли, но готовился к эфиру. Звук поправьте. Опять, что ж со звуком-то у нас? Это Эдик фонит или я? Говорят, ты фонишь. Попробуй у себя. Да я уж что-то не делал. Пишут, что-то пердит. Раз. Это не мы. Это не я. Ну все, давай, хорошо. Вот такие дела. Так что ознакомимся, будем обсуждать. Сейчас пока беспредметно. Вот Песков отказался комментировать доклад Немцова. И в Кремле, говорит, не читали доклад. Но я думаю, что... Они, я думаю, что читали его, конечно. Что ж ты думаешь, они не знают, что там готовилось, что ли? Конечно, знают. Хотя, ну, а что мы хотим? Чтобы Песков его комментировал, так это не в его компетенции, конечно. Точно. Вот сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Астраханской области, который в интернете одобрил вторжение немецких войн в Польшу в сентябре 1939 года. Удивительно. Представляешь, 16-летнего паренька, то есть ребенка фактически, эти уроды будут судить. Вообще просто. Так вот, Путин уже одобрил. Конечно, я тебе говорю, Путин. Я тоже вот прям записал себе. Путин одобрил пакт Молотова-Риббентропа. Уроды, отпустите ребенка. Он продукт вашей фашистской пропаганды. Ну да, Путин одобрил пакт, значит, а в нем ребенок, написано ребенок по-белому, об этом, да. Слышал, знает, да. Вот. Я Вова, так бы линию защиты СССР строил. Вова такой сказал... хороший, молодец, он все правильно делает. Ну вот если у них будет нормальный адвокат, а не посаженный, да, условно ну, говоря. Ну да. То тогда он должен такую линию защиты держать, сказать, да, услышал доклад, сказал, что... И потребовать вызвать в качестве свидетеля, да. Вову Путина. Открыл пакт Молотова-Риббентропа, да. Там написано Польшу делить. Конечно, или возбудить уголовное дело в отношении гражданина Путина Владимира Владимировича. Да, а что ж, ну он паровозом должен по всем этим делам идти, а как же? Лавров приехал на переговоры с Керри за рулем Белой Победы, да, еще подарил ему там помидоры, что ли. Ну да, картох. Тот ему подарил. Вообще просто, ну вот стыды, ну мне стыдно просто, вот стыдно за то, что у нас министр иностранных дел. Не, ну Лавров такого, это понятно, но что сюда Керри-то приперся, он что, в Невилла Чемберлена решил поиграть? Я не знаю, может он черную метку привез. Да, мы не знаем, и говорил с Лавровым там 3 или 4 часа, а сейчас с Путиным еще каляка, черную метку, ты понимаешь. Лаврова ему подставили, это понятно. Это понятно, да, но чтобы... ультиматум. Проводится, ты сам понимаешь, как. Пришли, положили, развернулись и свалили. Он вот же так. Должен лично ему. Не, не мы знаю. Не знаем, о чем он говорит. Вот ну, и плохо, ты, что мы не знаем. Да. Вот это самое главное. Да, не то, что он приехал. Приехал, ну, значит, надо было. Вот Керри и Обама должны понимать. Я вот понимаю, что там определенные аналитики слушают. Вы там запишите для себя. И можете от своего имени. Мы то же самое рекомендовали Порошенко. Только публично при каких-то людях общаться, только официально, только на бумаге, только так. Все остальное будет выворочено, искривлено, и вас оболгут 150 раз. Ну, по телефону с ним уже никто, я думаю, не будет договариваться, да? В связи с последней, как он сказал, там, миротворцев. Не знаю никаких миротворцев, да? Ну, да. Все слышали, а все он все слышали, знал, абсолютно, он ничего не слышал. Найдут стрелочник, переводчик повесит. Государственный департамент США не считает, что цель визита Джона Керри в Сочи направлена на нормализацию двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона. Это вчерашний разговор, то есть вчера Лавров сказал, что это направлено на нормализацию. А вот это Мари Харф сказала, что они это не говорили и так далее. Ну, что это бред какой-то, понимаешь? Вот они даже нормально, как бы это сказать, в холодную войну играть не умеют. У них не получается. Ни у тех, ни у других. Какая-то фигня получается. Вот тогда были более-менее взрослые люди, как правильно ты говоришь там. Даже Никитка, фиг с ним. Ну, уж про Алёню я не говорю, да. И с той стороны... тоже какие-то люди-то были, и Кеннеди, и потом Линдон Джонсон, а уж про Никсона вообще что говорить. То есть это серьезно, это взрослые люди были. А сейчас что-то происходит. Там какие-то дети сидят, здесь какие-то дети, что-то пытаются. Мы выросли просто. Может, мы выросли с тобой, не знаю. Раньше они то же самое херней занимались, только раньше мы думали, что это серьезно. Что серьезно, а да, может, ты и прав, да. Что вот это и есть говно такое, да. Постучал ботинком, да. Да. Вот Керри заявил, что переговоры с президентом Путиным и главой Лавровым в Сочи были откровенными. Как он мог это заявить, не знаю. Дело в том, что с Путиным еще не закончились они, когда уже вот это написали, что он заявил. И самое смешное, что вчера в 17:20 Песков заявил, что встреча Путина и Керри в Сочи не подтверждается. Вот ты веришь, что в 17:20 они еще не знали о встрече Керри с Путиным? Самолет уже заправляли к взлету Керри, самолет, а они все еще не знали, куда он полетит. Так вопрос в том, что никто не знает, так сказать, в запое он или не в запое. Ну, а что ты думаешь, приехал Лавров и 3 часа развлекал его? Ну, время тянул, потому что опять он что-то выходил, рассол жрал. Мы с тобой прекрасно понимаем, после 11 числа выходного дня, да, никак он в себя прийти что-то не мог. Ну, конечно, да. А вот Керри подарил Лаврову портфель. Вот это, как ты думаешь, это что за такая фигня? Почему портфель? Ну, как-то... Типа для солидности? Да, как-то для солидности, наверное. Может быть, в этом портфеле что-то и есть, на самом деле, тоже. Ну, я не какой-то там материальный объект, какие-то бумажки, там, флешка, что-то. Вполне возможно, что что-то передали. А тут образом. Еще ударение, не знаю, как стоит. Ведь неизвестно, что он ему подарил, портфель или портфель, да? Портфель, да. Ну, не нравится. Мне вот эта встреча очень не нравится. У меня как бы терзают меня смутные сомнения. И я считаю, что украинская сторона должна сильно напрячься и потребовать объяснений. В самой жесткой форме. Потребовать объяснений. Что происходит? Спросить, что происходит там, а? А кто спросит-то? Ну, Порошенко должен спросить. Если он там как-то себя еще пока президентом ощущать, должен спросить, что происходит. Причем официально надо спросить. Официально. Потому что он скажет, мы там, блин, такое чирикали, там все классно будет, там ты не ссы. Не надо. Все должно быть открыто. Сейчас мир должен идти к открытости. Вот что они там чешут, причесывают, чем это кончится? Мюнхенским соглашением, потом будет Третья мировая война, мы этим наелись, во как, ну их нафиг, этих уродов. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил доклад о состоянии отношений между Россией и Евросоюзом, призывающий страны Евросоюза критически переоценить отношения с Россией. Ну да, ну такой, значит, доклад, конечно, о том, что продолжаем, да, считать злодеями, да. То есть это упомянутого Чаадаева продолжать считать сумасшедшим, да, так и здесь. Упомянутого Путина продолжаем считать злодеем, там, врагом. Ну, имеется в виду, говорится про Эрефию, конечно, ну, подразумевается-то Вова, конечно. Ну, нормально. Вот в этом отношении, конечно, здесь главная установка соблюдена. То есть, что ребята не друзья, явно не друзья вот с таким руководством и с такими внешнеполитическими линиями. Но это уже хорошо. По крайней мере, не пытались как-то вот там обмануть эту комиссию, комитет Европарламента. И рекомендации, соответствующие Европарламенту, сделаны. Тоже хорошо. Как же это? Ну, в НАТО заявили, что не более 30 человек. Это переводная статья. Угу. С английского нам прислали. На английском. Заявили, что не более 30 человек должно быть представительство России в НАТО. Ну, там российская сторона сказала, да у нас 37. Ну вот газета «Гардиан» поправила, сказала, что 60, а представительство само НАТО сказал, да вообще 90, если так уж. Если всех, которые там ошиваются рядом, там, ну не аккредитованные они, а как-то они там выполняют какую-то роль, то 90. Ты можешь себе представить, 90 харь там чем непонятно занимается в этом НАТО. Там пятерых девать некуда. Это издательский Спрингер. Я просто пытаюсь вспомнить, как она называется. Это издательский дом или компания, которая... Одно из ведущих мировых научных издательств Спрингер закрыло доступ к своим журналам, российским вузам и НИИ. Да. То есть не заплатили денежки, я так понимаю. Министерство не заплатило денежки, а денежка-то 890 тысяч евро, в общем-то, халява на самом деле. То есть они разворовывают там кратно больше. И теперь вот этот источник получения информации, как говорят научные работники, очень серьезный источник. Получение. Я как туда не лазил, не знаю, я наукой так глубоко не занимаюсь. Поэтому, ну, наверное, это говорит само за себя, что если они не нашли 890 тысяч евро, смешно просто. То ли им это не надо, то ли им уже ничего не надо. Bloomberg узнал. Тут вот я хочу сказать, извини, тут вот некий Альфредович Сергей маму мою оскорбил, покойную. Вот я тебе, Сергей Альфредович, могу сказать, что в своей жизни я обращал внимание на одну особенность. Меня можно оскорблять, но те люди, которые обижали мою маму, живую или мертвую, они очень херово все заканчивали. Ну, такая вот у меня мама была особенная. Поэтому я тебе говорю, в ближайшее время у тебя будут такие проблемы жуткие, особенно в семье. Поэтому, когда они начнут развиваться по полной программе, ты мне напиши и извинись. И они, ну, почти закончатся. Я тебе это рекомендую сделать. Начнутся они прямо с завтрашнего дня. Имей в виду, жуткие совершенно. Bloomberg узнал о планах Сургутнефтегаза купить почти 20% акций Роснефти. Да, представляешь, какая прелесть. То есть Роснефть должна денег безумное количество Сургутнефтегазу. Такой вот, казалось бы, непонятно какой частной компании, да? У которой непонятно какой, так сказать, владелец. Которого непонятно зовут Вовой, да? Или всем понятно, что этого владельца зовут Вовой. Сургутнефтегаза, владельца. Который там стоит... В этом Сургутнефтегазе стоит попка, которую туда посадили. Он там сидит в этом Сургуте, а тут даже не вылазит никуда. И работает там, что-то он там маркетанит, да. Ну, и, соответственно, все там идет хорошо. А вот в Роснефти стоит дружок Вовин. И там все идет плохо, понятно. Вова не может ничего своему дружку сказать и сделать. Да? Тут государственная структура, дружок под себя гребет, чудит со страшной силой. Работать не умеет. А этот паренек, я так понимаю, работать умеет. И все. И сейчас ситуация такая получается, что вот эти вот почти 20% Роснефти, который государственный пакет, решили Сургутнефтегазу продать. Ну, во-первых, для того, чтобы один крендель, который очень хорошо управляем Вовой, мог влиять на его дружка, чтобы тот поменьше там что-то маркетанил, да? Ну и чудил, самое главное, поменьше. И с другой стороны, чтобы это Вовин пакет и Вовка частный пакет становится. То есть это государственный все равно Вовин, ты понимаешь. А это становится частный Вовин. Все очень хорошо. Госдума может рассмотреть инициативу, согласно которой безработные граждане России, имеющие доход, будут обязаны выплачивать взносы во внебюджетные фонды. Об этом сообщил вице-спикер Андрей Исаев. Он еще не лопнул там? Нет, Андрюша Исаев тут, видишь, замечательную такую инициативу выдвинул, что теперь вот Госдума, она вообще сегодня отличилась. Там столько инициатив, бредовых совершенно. То есть просто, ну, весеннее обострение, не иначе. То есть они взяли вот тот вариант, который у Лукашенко. Мы говорили, что они его возьмут, но переиначили. Если нет доходов, ну, наверное, меня слушать, то не надо платить. И поэтому они решили, что вот тот, кто имеет квартиру, которую там сдает или еще там какой-то, а нигде не работает, ну, что-то в аренду сдает, он должен им платить. Сколько хрена он вам должен? Он налоги платит, дурак. Он налоги платит за какие-то доходы. Они вообще просто чокнулись совершенно. Ну, ты Исаева уже, знаешь, видел. Ну, видел, конечно. Ему нужно много кушать. Наверное. Поэтому ему и деньги нужны. Также в Государственную Думу внесен законопроект о деприватизации жилья. Тоже, видишь, такой замечательный. Для народа стараются. Говорят, ну нечем тебе за квартирку. Там старушка живет в трехкомнатной квартире. Нечем платить. Ну ты и отдай все. Квартирку. Потом тебя убьют. Да, мы тебя. Да нет, зачем? Они там подыщут ей какой-нибудь убьют. Угол. Ну ты же понимаешь, что это самое. Понятно. Ждать они не будут, что они будут ждать. Ну да. И еще что-то ты говоришь, как подыщут ей квартиру. Да сейчас прям, еще ну, надо. Ну да, блин. Могут такую подыскать. Отнесут, да, вон этого, однокомнатную, на 2 метра закопать. На фоне борьбы с пьянством за рулем ГИБДТ столкнулась с новой проблемой. Ростом числа граждан, садящихся за руль после употребления наркотиков. Теперь они хотят принудительную экспертизу сделать. Можешь себе представить. То есть от тебя алкоголем не пахнет, они говорят... А не принимал ли ты наркотики? А поехали на экспертизу. Представляешь, ситуация какая-то вообще. Причем ты же сам понимаешь, что если они тебе предлагают экспертизу, и ты отказался, ну, по их законам считается, что ты употребил, поэтому они тебя лишают прав, там 30 тысяч и так далее, и все, нет вопросов. О чем речь-то? Зачем принудительная экспертиза, если... Ты добровольно согласен пройти экспертизу. А если не согласен, то тебя, ты считаешь, считаешься как находящийся в нетрезвом состоянии, тебя так и так лишат и прав, и еще и деньги заплатишь. Я вот это вообще не понял. То есть это такой вот дополнительный рычаг. Тебя схватили и принудительно потащили на экспертизу. Ты говоришь, да я здесь пройду. Да не, давай туда быстро. Понимаешь, это еще давление такое, очередное государство, чтобы вообще всех зажать к ногтю. Я не против, только если сначала все ГАИ сдаст. Это очень самое. Хорошо. Да, я самый первый встану в очередь, самый первый. Но впереди должен начальник ГАИ. Начальник ГАИ, да, потому что я знаю, что они курят, что они нюхают и что они бухают. то, что нам и не снилось, как в том фильме, вам и не снилось, да? Еще вот, да, внесен законопроект о сокращении в 2 раза до 30 дней максимального срока рассмотрения претензий оператором связи. А что это? А, ну это понятно, это оператор связи лоббирует. Нет, это железняк, это он за народ. Понимаешь, так вот, чтобы тебя послали нахер, оператора связи, надо 60 дней было. Mm-hmm. А железняк лоббирует, чтобы за 30 дней уже они могли тебя послать нахер. Mm-hmm. Вот и все. Но он же это для народа делает, понимаешь? То есть, смысл какой? Ты претензию пишешь оператору связи. Он должен рассмотреть ее сейчас по законодательству в течение 60 дней, потом ты можешь идти в суд. Вот они хотят, чтобы в течение 30 дней. Разницы, по сути, никакой нет. Ну, будем считать, что есть 30 дней разница, но... Ну, с точки зрения закона, я вообще сразу могу в суд идти. Причем тут? Естественно. Я вообще всегда могу идти. Естественно. В суд. Поэтому это бред вообще. Понимаешь, вот то, что они там придумывают, это для того, чтобы себе поставить галочку. Ну, чтобы про него говорили. Что вот этот железняк, да. Не, еще там же есть у них рейтинги какие-то. Автор закона целого. Ага. Понимаешь, закона автор, такого важного. И как раз, да, и как раз этот закон тот, который, скорее всего, примут, потому что он действительно неважный абсолютно. Вообще, конечно, да. Да. Его проголосуют, и у него плюс один появляется, да? Конечно. Железняк, мы тебя раскусили. Ты, да нет, это... да это обычная картина, что ж ты, мы это... Не, просто мы раскусили его для других людей, что орешек-то гнилой. А, конечно, гнилой. Но если у него, если он здесь такой ура патриот с ленточками бегает, а детишки у него живут в Америке, ну кто же он? Ну он политрабочий. Вот я без обиды, ну политрабочих не очень люблю, да, вообще в принципе. А вот таких как Железняк, ну просто ненавижу. Политрабочий какой-то там, он какая у него специальность, этот политрук этой. Роты моряков, да, там какой-то, я даже не знаю, как она там называется. Ну, закончил политучилище для моряков. Ну, вот он и занимается вот этой политработой, вот этой, втюхивает нам эту херню. Елена Мизулина вышла с инициативой, чтобы установить предварительную фильтрацию контента в сети. Не дает ей покоя интернет. Ну, правильно, ее там дурой назвали, причем 100 тысяч подписей собрали, грубо говоря. Что да. Она дура, да? Да. Хорошо, это редко. 100 тысяч подписей, да. Редкий человек. Конечно, она будет ненавидеть интернет из предварительной фильтрации. Елена, ну, идите уже в дом престарелых, живите. Идите да. В жопу. Ну, вы уже совсем у вас живет, что там, старческий маразм пошел, да? Ну, психоз. Цель защитить. Маразм и маразм, ну, предстарческий психоз это точно, есть, да. Прям, или старческий психоз, я уж не знаю, это надо психиатры, чтобы рассматривали. А вот суть-то какая по поводу фильтрации, там целая куча народу прибежала этих интернет-фирм, там провайдеров, которые начали письмо подписывать о том, что не надо такого, потому что там лишние деньги затрачиваются и какая-то еще фигня. Ну, то есть, ну бред на самом деле. Причем они в этом письме пытаются объяснить, почему это нельзя сделать. Ну, потому что это нельзя сделать, не будет работать. Понятно, что в мире интернета физически. Невозможно физически поставить этот фильтр. Они объясняют, что вот не будет видео отфильтровываться, а будут только тексты отфильтровываться и так далее. Ну, в общем, надо было прямо написать, ну, идите в жопу и все, вот там... красиво и лаконично. Да, мне кажется, с ними уже не надо разговаривать на уровне, ну, типа, мы же вежливые люди, мы там... Да не надо с ними разговаривать, это все равно, что с бешеными собаками разговаривать. Что с ними разговаривать-то вообще? Вот что это Елене Мизулиной можно объяснить? Вот она же про педиков выдвинула очередной закон. Одну секунду он продержался, одну секунду. Ей позвонили из Кремля и сказали, про педиков снять, все, молчит. Конечно. Молчит в тряпочку. Конечно. Елена Мизулина, да вы молчите про педиков. А вот это вот херню, ну правильно, да. Неохота же дурой в лице всего света выступать, да? Причем такой патентованная дура, да? Депутат Госдумы собирает подписи за отмену сборов на капремонт. Какой депутат? Антон Ищенко. Ну аж, да, такой вот. Я его никогда в Саратове, я его не видел, не знаю. Я его видел. Да, вот ты понимаешь, ситуация какая? Вот у депутата, если этот собирает. Да, у депутата Государственной Думы есть право законодательной инициативы. Вот нахрена собирать у депутатов подписи, чтобы отправить Медведеву, Путину, что-то. Ну вы примите, зачем? Ты кто? Ты этот. Ну напиши, да, бумажку со своей руки. В качестве законодательной инициативы пусть проголосует, и мы посмотрим, кто как проголосовал. Они так делать не будут. Они будут письма писать мелким почерком. Знаешь почему? Потому что если такой вопрос вынесут, им скажут, они сами против проголосуют. Вот сам он, Ищенко, проголосует против. Если этот вопрос кто-то каким-то образом... Ну, сейчас же никто не вынесет. Угу. Как бы там уж никого не осталось. Но если вдруг кто-то вынесет. Никогда этот капремонт при путинской власти не отменят. Что ж, халявные деньги, кто же от них откажется? Государственная Дума перенесла дело Сердюкова на 13 мая. Ну, это по поводу парламентского расследования. Да, деятельности Сердюкова будет парламентское расследование. Это обхохочешься. Просто обхохочешься. Ну, давай до завтра подождем. Да. Также еще в Государственную Думу внесен законопроект о запрете браков с трансгендерами. Да они у нас запрещены. Брак между мужчиной и женщиной возможен, понимаешь? Они придумывают какую-то фигню, которая, понятно, привлечет внимание. Но они не говорят про голубое лобби в Кремле, да? Они не говорят про голубое лобби у власти. То есть, получается, ситуация совершенно чудовищная. Пидорасты тащат своих там во власти, евреи тащат своих. Все, вот два лобби. Больше нет никого. То есть, если какой-то нормальный русский человек, ну, нормальный не сможет во власть прорваться, потому что надо быть негодяем. Ну, предположим, русский негодяй. Чтобы прорваться во власть, надо стать пидорастом. А они борются с трансгендерами. Ты видел хоть раз трансгендера? Я в Лондоне один раз видел. Я в Лондоне один раз видел. Я как товарищу говорю, я в Сохо, идем по Лондону, я говорю, смотри, я говорю, как это... Не вижу, я говорю, никаких этих вот, как их, трансвеститов. Он говорит, да ты их просто не опознаешь. Не, я показал, говорю, смотри, вот это трансвестит, она такой 1.2 метра. Он говорит, да, говорит, тут их полно. Я говорю, я только одного видел. Он говорит, ты их просто не опознаешь. Это просто, ну, громадных размеров, понятно, что это не баба. А, ну да, в Таиланде же их полно там. Ну да, но я не был в Таиланде. Вот такие дела. Так что они не готовы бороться с тем, что реально, а готовы со всякими привидениями бороться. А вот Новосибирское законодательное собрание установило, что избирательное объединение или партия обязана нотариально заверять собранные в поддержку партии подписи для выборов. Ну, дополнительный препон, ты же понимаешь, то есть по закону... А как нотариально? Как? Это... Каждую подпись. Каждую. Ну, то есть на каждом листочке нотариус должен написать, что заверено столько-то подписей. Так это человека надо к нотариусу вести? И денежки платить. Каждый листочек будет, ты представляешь, сколько стоит? Сейчас. Листочек. Да. Листочек это 10 подписей или 20 подписей. Да. Я имею в виду... А как может нотариус заверить подпись в отсутствии этого самого? В отсутствии не может. Значит, вот если 2000 подписей, надо привести 2000 человек. Да. Он же не может заверить просто от того, что... Ну, посмотрим, как они вот... Может быть, он эти листочки должен заверять. А как? Это по закону. Я понимаю, что они... Что это листочки? Что они сделают максимально сложно. Ну, я принесу, заверю эти листочки с подписями, да, специально поставлю какую-то другую подпись, а потом потребую прокурора возбудить дело в отношении нотариуса, да, который нотариус подписал херню какую-то. Гарантировать. Да. И лишение его лицензии, вот и все. Да. Нет, тут я с тобой согласен. Вот тут ситуация какая, ты видишь, они замечательно устроились. То есть те партии, которые являются... представлены в Государственной Думе, хотел я выразиться матом. И яблоко плюс. Ты помнишь, да, что яблоко у нас не представлено в Государственной Думе, но почему-то оно получает деньги от государства. Нет, да? Деньги это понятно. Это потому почему? Что они там какой-то процент набрали. И что? Который не, тот, кто не прошел барьер, но набрал какой-то процент. Ну, это по их законам. А, по их там законам. Что-то, да, присылают, они ему какую-то копеечку там. Вот. А те, кто представлен в Государственной Думе, они не собирают подписи. То есть они собирают подписи, ничего не надо заверять, никаких препонов перешагивать. Они хотят, чтобы так было всегда, чтобы они там всегда сидели, всегда Вова Путин правил. Эти всегда были якобы оппозиционерами, эти всегда были представителями власти, и все у них было по кайфу. Принимали они вот эти дурацкие законы совершенно. Или пугали принятием дурацких законов. Ну, совсем уж дурацких, понимаешь? Вот пишет не яблоко, а яблище. Хорошо. Так, тут вот провели некое исследование, да, я так понимаю? Да, провели исследование по поводу демократичности. Вот оказалось, Саратовская область по демократичности регионов рядом с Кавказом. А вот Мариэл даже еще раньше Кавказа и Мордовия. То есть они еще менее демократичны, Мордовская и Мариэл. Очень замечательно. Калининградская область. Калининградская на шестом месте в рейтинге демократичности. Ну, вот я могу... А какой на первый? Москва, наверное. Да, да, там Московская область, Мурманская, Свердловская, Ленинградская. Ну, туда, куда Вячеслав Викторович не коснулся. И не сильно может коснуться, понимаешь? А там, где Пензенская, Саратская, там Мордовия, Мариэл, это там, где он железной рукой правит. Там все, там, конечно. Полная демократия. И что я могу сказать? Ну, по поводу Калининградской области, конечно... Если там будет поддерживаться хотя бы такой уровень, то там еще она чуть-чуть потеплится в границах Российской Федерации. Да, а вот если там, конечно, начнут Володинские вытворять выборы, то может и оказаться, что следующим референдумом, который там пройдет, будет референдум о возвращении славного имени к городу Кёнигсбергу, да? Сергей Аксенов заявил, что правительство России одобрило подготовленный парламентом Крыма законопроект, который позволяет властям региона до конца 2016 года самостоятельно, без участия судов, принимать решения о сносе самовольно возведенных строений. Мечта. А кто решает, что если суда нет, что это строение самовольно возведено? Ну так. Правительство вопрос. Российской Федерации разрешило Аксенову решать самому. Ну, то есть вне закона. Мечта разрешило. Гоблина 90-го года. Ты вообще все можешь. То есть ты власть. Ты можешь снести, можешь не снести, можешь поставить. Просто вообще. Вот мечта. Бандит 90-х годов попал в рай. Вот так это называется. Вот рай для бандита 90-х годов. Ну, давай так. Во-первых, это сказал Сергей Аксенов. Мы еще документы же не видели из правительства, да? Я думаю, что он недорого возьмет, просто расскажет, как он придумал это. Еще мы не видели документ, да? Я так понимаю, что он это вот придумал от себя. Ну, не знаю. Кого-то хочет напугать там. Да никого не хочет напугать, хотят отжать, ну, все. Посмотрим. Там говорят, нет, он вот сказал, что... Это он сказал, что правительство одобрило. Причем тут правительство? У вас же есть собственная местная инициатива, вы же можете принять закон, да, условно говоря. Если он противоречит правительству, ну тогда будет это самое. Правительство не может одобрить закон. Непонятно, она одобрила инициативу. Он, и не будет закон принимать. Он будет действовать на основании постановления этого правительства. Будет действовать, но это же будет незаконно. А кого? Там сидит няшка прокурором. Какой законности ты вообще говоришь? Да нет, я же не из этого говорю. Я говорю о будущем. Я, конечно, не сейчас говорю. Сейчас они и сидят. Какая разница, что он делает? Он может насрать на стол в этом самом, пойми, в парламенте. Вся земля в Крыму. Она незаконно оформлена. Почему? Потому что она оформлена на территории Украины, другого государства. Я понимаю. И поэтому, по их понятиям, она незаконна. Они могут любого вышвырнуть, сказать, слышь, ты незаконный здесь. Я понимаю. Ну. Так они и так все это делали. Я имею в виду, что сейчас они будут в это самое, это просто ему, им всем в суд. Ну, в смысле, в этот самый, в трибунал и все. А, не, ну понятно, конечно. Так, конечно, что мы сейчас сделаем? Что мы ему скажем, если правительство его одобряет? Медведев гидроцефал его лично одобрил. Телеграфное агентство Советского Союза сообщило о получении посредством электронной спецпочты для связи с пенитенциарными учреждениями США поздравление с Днем Победы от гражданина России Виктора Бута, который волей судеб по решению американского правосудия тянет срок в Штатах. Ну, не знаю, я прям зачитал это весь. Патриотизм последний прибежище, негодяй. Вот представляешь, сидит Крендель, который торговал оружием, получил безумный срок в Америке, присылает дружок Сечина, да, присылает маляву, поздравляет он нас с 9 мая. Пошел ты в жопу, Бут. И это печатают все СМИ российские, как официальное поздравление какого-то государственного деятеля, какой-то барыга оружейный будет меня с 9 мая поздравлять. Да чтоб ты сдох. А там Андрец этот не прислал нам еще поздравление, да? Нет. Ну уж тогда куча. Пускай все убийцы нам пришлют поздравления, да? Из ИГИЛа там поздравляем с великим праздником Победы. Вообще надеемся. Просто безумие. Я прочитал, мне показалось, что мне снится вообще. Представляешь, какой-то сечинский дружок такой, значит, вот он меня поздравил с кичи. Хорошо. Маляву прислал хорошо. Мне. Хорошо, я с удовольствием прочитаю с кичи маляву от Сечина с поздравлением с 72-й годовщиной Великой Победы. Я с удовольствием почитаю это письмо. Вот лишний 73-й. Раз помню, что он сидит 73-й, за решеточкой в темнице сырой. Ну почему? А вдруг получится? Ну, фу. Ну его-то могут и раньше посадить, что нам? На параде в шествии бессмертного полка пронесли портрет Лаврентия Берии. Да, тут вот фотку даже прислали, что вот Золотостанов идет, а сзади, значит, несут Берию. Очень-очень это подставили меня. Забавно, да. И Золотостанов нес портрет Петра Белика, вроде в родственных связях он не замечен с тем героем Советского Союза, непонятно почему. У него вроде папа был врачом военным у Золотостанова во время войны, так что он мог бы и папин портрет нести, ну что-то вот он. И ты обрати внимание, у Золотостанова портрет в руках вот этот казенный портрет, который потом побросали. Ну, на самом деле, ты видишь, кто-то прикалывался. Точно так же, как прикалывались вот когда фашистов там в Ю-88 на билбордах вешали, когда там марширующих фашистов. Это те же самые креативщики прикололись. Портреты Берии сделали. Я думаю, там не только Берии был. Там, я думаю, целая плеяда великих государственных деятелей. Вполне допускаю, что кто-то там попал и... Чумился. Да, и из германского командования на эти портреты. 100% там почумились так. Поэтому, в общем-то, вот эти вот портреты, которые в руках, портрет Золотостанова, они очень похожи. Вернее, не они не очень похожи, а идентичны тем, которые брошены были. Помнишь? Ну, да. То есть это сделаны вот такие. А вот сейчас длинное название. Председатель Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков направил обращение в Генпрокуратуру по поводу того, что повыбрасывали портреты с... Так они никому не нужны. Кого будем сажать за оскорбление чувств? Кого теперь уже? Неверующих? Кого это? Верующих в победу Путина? Причем он три версии высказывает. Сам высказывает. Угу. Обрати внимание, он один из организаторов, высказывает такие версии. Либо плакаты выбросили волонтеры, за которыми не досмотрели организаторы. То есть нам говорили, что это почин был такой. Ну это, да, сами пришли. Да, сами пришли. Либо плакаты выкинули студенты, которых нагнали для массовости. Так. И это самое, либо или... фейк, либо специально? Это фейк. Да, специально напихали? Да, специально сфотографировали, чтобы дискредитировать саму идею. Ну, конечно, так и будет высказано, что это что на самом деле никто ничего не выкидывал. Но они же одинаковые портреты, ну, да. Понятно, как, что это значит, они казенные, а казенные никому и не нужны. Как ты это кому докажешь? Понимаешь, вот... Чего я не собираюсь доказывать? Это Лапенков может доказывать кому угодно. А нам-то что доказывать? Мы и так знаем, кто они такие. Конечно. Путинцы — это засадный полк. Вот что такое, ну, понимаешь? Да. Засадный такой. Вот они засаживают по полной программе России. Вот эти путинцы. Блядь, со всеми делами. То есть они засадили уже по полной программе. То есть русский Крым стал не русским. На сегодняшний день он не русский. Понимаешь? Он был русским, стал не русским. Блядь. Отношения с Украиной, с братской, ну, тут говорить нечего. 9 мая, великий праздник Победы, обосрали. Понимаешь? То есть сделали, вот как будто сидит сука, который думает, как бы еще, вот что у них еще святого есть? На что я еще не насрал? Вот на какая еще святая вещь есть, на которую мне надо насрать? Логика педераста, да. А у меня такое предложение, вот там парад Победы, да, там знамена кидали. Слава, скажи, Путин хуйло, а вы что, сами не знаете, что мне говорить? Вы сами про это не знаете. Знамена бросали к мавзолею. Надо вот взять эти штуки, наклеить на них потом последствия портреты Путина, всех вот этих. Да их можно самих в физическом теле бросать. Какие проблемы? Зачем? Они уже к тому времени... Нет, их можно в физическом, их материальном, так сказать, в материальной их оболочке. Они будут в Сиге же. Вообще, я не знаю, надо назначить Михаила Ходорковского начальником в СИН. Я говорил об этом. Он сам определит, где. Он должен главный быть по тюрьмам. Вот Ходорковский. Когда мы придем к власти, мне говорят, вы... Кого-нибудь возьмете из этих, Ходорковского возьмем, обязательно, боюсь, главным, да, по тюрьмам. Он знает о них гораздо больше, чем мы. Изнутри, потому что, да, изнутри все это видел. Он должен организовывать им теплые места. Ну и всем остальным делать нормально. Ну, я имею в виду жизнь, ну, как сказать, не то, что... Не, понятно, я думаю, что он лишковать не будет, понимаешь? Конечно. В Азербайджане постеснялись парада с армянской армией. Ну как, там, я так понимаю, они выходили по очереди. А ты фотку не поставил, да? Они фотку стерли. Нет, тут, ну ладно, неважно. Там была, маршировали с армянским и азербайджанским знаменем. Вот армянское знамя вычеркнули они. Понимаешь, то есть они там постеснялись в своих СМИ это показать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот эта прикормка такая синтетическая, да, она не сработает никогда. Потому что прямо противоположные интересы. Угу. То есть Путин рассчитывает, что Армения или Азербайджан будут естественными, так сказать, сторонниками, естественными союзниками в войне. Да не будет никогда. Потому что они будут в любом случае в разных окопах. Поэтому Путин, не они должны определиться, кто с Путиным, а Путин должен определиться, с кем он, а это маразм. Понимаешь? Роскосмос создает рабочую группу, которая 22 мая должна будет окончательно установить причины чрезвычайного происшествия с Прогрессом. Это вообще обхохочется. То есть они уже установили причину, а теперь надо установить окончательную причину. То есть была предварительная причина — взрыв третьей ступени. Сейчас она по-другому звучит. Она звучит так. Предварительная последовательная разгерметизация баков окислителя и горючего третьей ступени ракетоносителя «Союз» и так далее. То есть что значит последовательная разгерметизация? Это так называется. Ну, это взрыв так называется. Ну, как ты иначе можешь разгерметизировать там, понимаешь? То есть, это реально взрыв. Вот они последовательно разгерметизировались. То есть, по очереди. То, да, из-за чего это произошло. И опять, ты обрати внимание, ни одной версии, что это действие враждебное, что-то чье-то действие. Ну, реально, можно третью ступень поджарить лазером? Можно. Можно третью ступень, которая внутри с горючим и с окислителем, поджарить вот этим харпом, который как микроволновка. Ты берешь крупные вещи, можно изнутри засунуть туда гаечку, что ты знаешь, пробочку поставить. Ну, с гаечкой не знаю, это проще. Я в этих делах, да. Ну, слушай, ну им зарплату не платят, ну проще. Я говорю, версию даже никто не высказывает. Я далек от мысли, что это произошло. Я просто говорю, как им страшно. Что они даже в виде версии не рассматривают, что кто-то мог это сбить. Потому что тогда все, вся вот их конструкция тогда уничтожается, понимаешь? Их конструкция, на чем она? Она на ракете висит. Что вот мы тут такие молодцы, можем творить что угодно, потому что у нас есть ракета, которая долетит. А тут говорит, не долетит, ребят. И тогда надо чесать или репу, или попу, потому что, ну, не долетит. На трассе в районе села Надежда в автомобиле взорвались емкости с акриловой краской. Да, причем вот тут очень много пишут, что а вот украинцы написали, что это гум-конвой взорвался. Вообще, на самом деле, что это взорвалось, трудно понять, потому что вот машина бабахнула целиком, от нее вообще ничего не осталось. Причем написали, что пожарные приехали вовремя и потушили. Это прямо на сайте МЧС. Вот фотография. Я не знаю, как, что значит вовремя, когда взорвалась. Понятно, что там ничего от нее не осталось. И что там тушить, по большому счету. Поэтому, дом, что... как видите, сгорел, да. Зато весь, весь город цел. Да. Ну, а там трасса, там нет города. Что там было, на самом деле, никто не знает. Зато весь трасса цел. Да. Понимаешь, если бы была акриловая краска, ну, она, наверное, была бы в бочках, и там валялись бы бочки. Как ты думаешь, я какие-то остатки от бочек-то валялись, она же не сдетонировала целиком акриловая краска, поэтому какая-то вот, сомневаюсь я, что именно так, как пишут, было. Ну и думаю, что это и не гум-конвой, это что-то третий какой-то вариант. Ночной пожар в Тюмени на улице Правды произошел. Да, сейчас вот видишь, много пожаров очень происходит, как мы и говорили. Но здесь особенная вещь, потому что все заявили, что так все было замечательно. Правда, все люди сгорели. 4 человека, 3 детей и отец с ними. Ну, все действовали безукоризненно, отогнали бензовозы. Там, а то, что баллоны взорвались, людей убили, ну что ж, бывает, что называется. То есть там такие какие-то очень хорошие заявления о том, что могло бы быть и хуже. То есть 4 человека погибло. 3 из них маленькие детки. Могло бы быть и хуже. Вот так. Как у Плевака. В Красноярске 2 человека пострадали от взрыва фейерверка. Ну, такая фейерверковская тема продолжается. А вот в Саратове полицейского уволили за пьяную стрельбу у ночного клуба. То есть полицейские резвятся. Ну, правда, он в нерабочее время стрелял из осы у ночного клуба по воротам, там, пытаясь в кого-то попасть. Но, слава богу, как и все ментозавры, стрелять он не умеет, поэтому ни в кого не попал. В Заводском районе Саратова 79-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Да, тут позвонили ей, сказали, что сын сбил кого-то на 90 тысяч. Она отдала, потом позвонила сыну и... выяснила, что ничего не произошло. У него, что же она раньше не позвонила, странно. Ну, может, такие с сыном отношения. Я тут сразу вспомнил, как моей маме, чтобы у меня обыск дома произвести, позвонили, сказали, тут у вас у двери труп лежит, откройте. Но мама у меня никогда не была дурой. Она тут же связалась со мной и поняла, что... Угу. Ну, то есть она сразу, она мне позвонила, уже сказала, Слава, там за тобой пришли. Так что жду инструкций. И только потом я узнал, что ей сказали про труп. Мне она даже не сказала по телефону ничего, представляешь. Такие вот уроды. Так что я насчет трупа-то помню. Там те менты, которые с прокурором приходили. Я ваши фамилии все знаю. Всех переписал. И те, которые наркотики мне с пистолетами подкинули. Там 12 человек. У меня все эти листочки лежат. Все вы у меня записаны. Всем я вам устрою очень хорошую жизнь. Я вам гарантирую. Замечательную жизнь. Нам с Эльнуром только утконос отдай. Да, Эльнур? На растерзание. Утконос. На днях город Торец Донецкой области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами, а также бюллетенями для будущего референдума. Ты знаешь, с этим бюллетенем какой-то маразм. Я вот вначале прочитал, подумал, фейк, и не поверил. А потом, когда начали всякие ДНР, ЛНР в один голос кричать, что это фейк, я уж как-то и верить начал. Ты понимаешь? Потому что, ну, мы же понимаем, что сейчас они не нужны, бюллетени. Никак. Ну, да. И вдруг они приехали туда, бюллетени о присоединении к России. А что, эти кричат... Второй раз будут продавать. Да, эти кричат в один голос, что это фигня, ничего этого нет, ну... Когда ты сам понимаешь, когда они начинают кричать по всем СМИ, значит так оно и есть. Так что тут даже как-то странно комментировать. Надо больше информации. Но тут пишут, что они уже отмечены, да, за присоединение к России. Тогда я не понимаю, зачем их вообще привозить? Ну, сразу скажите, что вот у нас есть такие... Ну, как же там надо показать каким-то этим, не знаю кому, каким-нибудь своим наблюдателям. Они же для себя это все делают. Как наблюдателям отмеченные бюллетени показать? Ну, надо показать неотмеченные, да? Должно быть как минимум неотмеченные. Нет, отмеченные ты же не будешь раздавать. Безусловно, конечно. А зачем отмеченные раздавать, как, я не понимаю. Зачем нужны отмеченные бюллетени? Зачем? Они засовываются в мешки. Мешки, как положено, опечатываются теми печатями. Там ставятся росписи и складываются еще до выборов. Потом проводятся выборы. Как они провелись? Вообще пофигу. А мешки, все укладывается в мешки, опечатывается, а потом мешки меняются и все. Эдик, больше ничего делать не нужно. А цифры все уже есть. Поэтому отмеченные бюллетени, это очень важно, чтобы их там где-то заскладировать. А эти будут печататься отдельно совершенно. Они, может быть, там будут на их реальных фабриках печататься. Хотя я не знаю, зачем им сейчас. Сейчас не то время, когда должны за это дело голосовать. Хотя вот тот приезд Керри меня на очень странные мысли наводит, понимаешь? Как-то это вот все увязывается в один узелок. Но надо больше информации. Поэтому мы просим вот ребят, которые по всяким закрытым каналам нам сбрасывают информацию из ДНР, из ЛНР, напишите, очень важно, что это такое. Есть этот бюллетень, хоть как он выглядит, пришлите, а хоть один. Пьяный Захарченко принимал парад в Донецке. Да, говорят, не пьяный, он просто в ногу ранен, он там качался. Вот стоит вам посмотреть. Качался! Вам стоит посмотреть, это просто вообще шедевр. Голову ранен. Да, такая рожа там стоит, в голову точно раненый. Причем в полковничьих погонах человек, который, ну я не знаю, в армии, мне кажется, он не служил. Потому что нигде не написано, что он хоть единый день прослужил. Если бы он служил, он был бы в генеральских. А ну да, не... конечно. То есть он... А так только полковничий. Да, он там какой-то техникум, какой-то донецкий техникум промышленной автоматики. И всю жизнь занимался вот этими шахтами, которые... Слушай, но он образованный человек, техникум. Да, который, конечно, для таких, как Моторола, это вообще... Да, вот за вообще... предел, за предел. Вот. И он... еще он знает... как это сказать, модное слово гомосексуал, как Фимочка Соболь знает слово, которое и не снилось Элочке Людоедке-Мотороле, да, это слово гомосексуализм. Вот я к тому, что ты меня рассмешил. Я к тому, что вот этот вот крендель, он всю жизнь, я так понимаю, занимался черным бизнесом на шахтах, там вот эти вот, которые, ну, нелегальные шахты, он там их как-то обслуживал. Потом курятиной начал торговать. Вот все, что мы про него знаем, теперь он полковник. И вот мне Домер 05 написал, интересно, есть ли такой рассказ про таких персонажей, какие сейчас в Лугандонии, про такое государство, что-то знакомое из книг. Ну, во-первых, скотный двор, конечно, сразу же приходит на ум. А во-вторых, конечно, Клим Чугункин, да, кто две судимости, алкоголизм, все поделить, хам и свинья, как говорил Филипп Филиппович. Да. Клим Чугункин, что, ну, собачье сердце. Что-то меня прям пробило сегодня на смех. Ну, мы же говорили, что время супергероев. Вот раньше было просто время героев, а это же супергерой, представляешь, то есть из грязи в князи, там, и все нормально, все хорошо. И полковник целый. Да, ну, я говорю, Гагарин старшим лейтенантом был, стал майором, улетев в космос. Эти ребята улетели куда-то, не пойми куда там, да, и стали кто майором, как Моторол, кто подполковником, как этот Захарченко. Я думаю, ну, это, то есть полковником, сейчас вот осенью станет генералом, ну, как минимум, а что ждать-то, если за год из с нуля в полковнике превратился, ну, за полгода-то должен как минимум генералом стать, ну, или маршалом, там, я не знаю. Ну, генерала приятнее арестовывать. Да. Слава, а почему у вас московский акцент? Ну, во-первых, не акцент, а выговор, а во-вторых, в Саратове, если мы знаем у всех, выговор именно так называемый, так московский. Говорим, да. Это чисто саратская, так сказать, фенечка саратская. Единственное, в отличие от Москвы, в Саратове говорят «чё», в Москве говорят «что». И 50. И 50, да, 50 и «чё», да. Я думаю, это колбасные поезда. Мы оттуда привезли свой выговор, потому что 50 лет колбасных поездов. Ну, у нас вот кто саратовский работает в Москве, никого не изобличают в том, что он саратовец. Пока он не скажет, чё. Или 50. Да. Один из лидеров ДНР, а точнее заместитель министра обороны, как они сами себя называют, Сергей Великородный, оказывается, является мошенником и разыскивается по статье 159 части 4 УК Российской Федерации. То есть он в России в розыске находится, да, а там вот, он замминистра вот обороны. Вот такая вот тут малява на него выпущена. А здесь вот он замминистра обороны с крестами за оборону Ташкента, и все у него как положено. Вот ватнички, вот. Да, вот. Ну, и за ничего там не пишет по этому поводу, ничего? Не знаю. Ну и оправдашки нету, оправдашки. Все, спрятался ватник, да? Ничего не. Да. Нет, я нечего сказать. Вот тут человек один написал, пропал у меня. Написал стихотворение по этому поводу. Вот я абсолютно с ним согласен, кроме одного пункта. Там он 30 мая написано: «Я узнал, что у меня есть огромная семья. Янукович и Кадыров, полк наемных командиров, Пшонка, Гиркин и Бабай, Абвер, Безлер, Бородай, осетинские абреки, вежливые человеки, офицеры ГРУ, активисты КПУ, казаки, алкашня, прокурорша, барышня, Добкин, Беркут, РНЕ, журналисты СКП, из Луганска ГПАТА, с красным знаменем толпа, мародеры и садисты, ополченцы и чекисты, это родина моя, пошли, да пошли вы, бля». Вот. Я вот кроме РНЕ совсем согласен, потому что в РНЕ есть некоторое количество приличных людей, ну и вот теперь кто с красным знаменем толпа, там тоже встречаются приличные люди. А так я с ним абсолютно согласен во всем. Пошли вы, вот концовка прям очень хорошая, прям внушает. Это вот касаемо вот тех людей, про которых мы рассказывали, полковников и вот этих вот с крестами за оборону Ташкента. В Луганске так называемые органы безопасности арестовали нескольких местных граждан, которые фотографировали российских военнослужащих неевропейской внешности. И вот такая фотография в статье присутствует. Вот у нее там автомат Калашникова, а что-то я не понимаю, что снизу. Вот у кого зрение, какая фотография плохая, у кого зрение хорошее, кто понимает, что это такое. Очень был похож на диск от пулемета Калашникова, но он под углом же вставляется диск. И как странно что-то. Ну, в общем, я не могу понять. Спрашиваю вас, что это такое. Ну, что вот эти вот тунгусы, это однозначно. То есть здесь я могу разобрать, что это и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, да? А вот в Донбассе недовольны местные эти самые так называемые ополченцы, да. Вот они говорят про чеченские подкрепления. Прибыло 300 чеченцев, взяли под контроль шахты, похитили человека и ограбили заправку. Это жалуются. Ну да, они между сепаратисты, собой, там, будем, да, террористы, друг другу, боевики, да, жалуются. Да. Кому они жалуются? Вот кому они друг жалуются? Друг с другом, это переговоры друг с другом, понимаешь? То есть они там между собой, у них разговоры такие о том, что вот там прибыли, да, ограбили что? Заправку. Ну, говорит, там ерунда, там 2500 взяли, что-то там вот такое вот он говорит. В Горловку 42 грушника прилетели. Ну, это тоже из разговора, из подобного разговора, который перехватывается, они в эфире говорят. Все, ваши сейчас свои покоцают. Ты понимаешь, Захарченко точно не доживет ни до какого. Не, пока он нужен, а чем бухать там стоит? Нет, я имею в виду. Он самый лучший командир, ему полковник повесили. Ты представляешь, на этого человека сколько там всего есть. Он будет выполнять все, что ему скажут. Он как раз уникальный. До трибунала он не доживет. А, да. Да, кто же его до трибунала допустит? Да, как у этого, у Цоя, да, и кому умирать молодым. Молодым, да. В Горловке ополченец сжег свою невесту, а полиция ДНР, так называемая, покрывает убийцу, вот пишут тут. Да, вот сестра погибшей Анна Жукова передает через вообще везде, то есть пытается повесить эти посты, а их стирают. Вот стерли как раз самооборону Горловки, там провисело, говорят, менее часа, о том, что, значит, вот ее сестру убил ополченец, который был ее жених, сжег ее вместе с домом. Так что вот мы в своей передаче говорим и просим, чтобы поддержали эту девушку, чтобы перепостили ее сообщение. Потому что это очень важно. Она говорит, что его покрывает. Ну, понятно, что покрывает те же, с кем он служил. И нет никакого расследования. 23-летнюю женщину задержали в Киеве с наркотическим товаром на сумму около 200 тысяч гривен. Приехала она из Луганска. Да, то, о чем мы говорили, сейчас пойдет очень много наркотиков. Вот, в частности, синтетические наркотики сейчас повезли, амфетамины всякие, потому что, ну, это самое простое, да? То есть их может собрать любой химик там третьего курса на сегодняшний день. А может быть, даже и не имея химического образования, просто имея знания, как это делать. И все. Поэтому сейчас, конечно, синтетические наркотики оттуда, из Луганска, из Донецка, попрут со страшной силой. Мы говорили, они, наверное, уже пошли. Ну вот, мы видим. Слушай, а может, он и правда не пьян был? А может, не, ну понятно, ну в любом случае пьян, а вот что он, ну, там, да, бухал, курил, я не знаю, жрал там, это его дело-то. На самом деле там понятно, что полно таких ребят. Не, он просто так все время смотрел вот в камеру, так, все время, раз как, так, да. Он смотрел, как мой любимый Чарли Чаплин в фильме «Новые времена», когда, ну, когда вместо соли кокаину принял там, или герши, я уж не знаю, что, да, он, да, там, помнишь, да, насыпал, там, смотрел вот так на всех. Вот такой и этот, один в один, я согласен с тобой. Вот президент Украины Петр Порошенко считает танковые наступления со стороны ДНР и ЛНР самой большой опасностью. Ну, по-своему он прав. Почему? Потому что, конечно, путинцы, они же также рассматривают, что танки — это самая большая опасность. То есть они готовятся к вчерашней войне и будут воевать вчерашними средствами. Поэтому в этом отношении Порошенко абсолютно верно, так сказать, предвидит и говорит о противотанковых средствах. Ну, конечно, то есть если есть один танк, то против него два серьезных противотанковых средства обнуляют сразу проблему, да? То есть танк стоит бешеных денег, два противотанковых средства стоят чуть-чуть денег. Ну, гораздо меньше, ну, может быть, в десяток или там в три десятка раз. Бах, и все. То есть с точки зрения экономики очень выгодно. Конечно, вот Порошенко очень большую ставку сделал на джавелины, которые сейчас стали выпускаться, ну, под своим названием на Украине. Но я могу сказать украинцам одно. Ребят, у вас огромный потенциал научный, умнейшие люди у вас сидят. Зачем? Нет, это надо делать, потому что это быстро. Вам нужно быстро и много оружия. Но сейчас не надо идти по пути копирования. То есть вот сейчас посадите, чуть-чуть денег выделите, посадите, чтобы сделали новые средства. Сейчас универсальные солдаты будут в будущем. И у универсальных солдат будет универсальное оружие. Такая штука, которая может сбивать одновременно и самолеты, и танки подбивать, и все что угодно. Такой же джавелин, только который будет действовать как стингер еще. Ну вот вы думаете, вам ничего не стоит. Вы сразу же на порядок всех обставите. Ты говоришь, вот там много умных людей, не получится. Знаешь, такое впечатление, что в мире просто вообще никто уже не обращает внимания на умных людей. Ты, ну, сидят там очкарики, полно на Украине. Сидят, их никто не слушает, Слав. Ну, что ж, никто, ну, не, ну, слушает, значит, ни в Америке, значит, ни, там ни в Африке. Значит, там тоже все просрут. Не-не-не. Очкариков иногда, Слав, надо слушать. Нигде не слушают. Я знаю. В Америке не слушают Сноудена. Это и есть тот самый очкарик, да, которого, конечно, нужно было, конечно, слушать. А они его не слушают. И так всех не слушают, Wikileaks не слушает. Ну ты видишь, да, что происходит. Никто не слушает умных. Дураки решили, что это они государство сами. Государство таким образом сублимирует вот, да, эту войну как-то вот через своих... Государство дураков. Да. Просто оно дурацкое. Оно уже устарело, и оно поэтому дураков себе и нанимает. И неважно, ты вот обращаешься, они даже не понимают, что можно сесть и подумать. Они команды трясти отдают. Трясти надо. Да, трясти, прыгать, да, да, там, подумать, все, что угодно. Что тут думать, трясти надо. Верховная Рада поддержала во вторник в первом чтении законопроект, который разрешает иностранцам прохождение военной службы в вооруженных силах Украины. Ну, то есть то, что Путин сделал у себя в Новый год, Рада пытается сделать у себя, хотя по факту уже там и чеченцы воюют, и румыны воюют, и кого только нет. Ну, в общем-то, это справедливо и правильно, но вполне можно было также оформить указом президента. Как ты говорил, надо иностранный легион просто формировать. Да. Ну, там парламентское вроде бы государство, поэтому, конечно, Рада, закон примет, нормативный акт какой-то. Наверное, это может быть и более правильно. Вот меня спрашивают, что вы посоветуете Порошенко. Вот я прям для себя записал. Если нет только, при условии, потому что я не знаю, вполне возможно, что есть. Учредить орден, медали, почетный знак дружбы народов, которые дают право на получение гражданства по первому требованию. То есть вот представьте себе, здесь, в России, в тюрьмах, огромное количество гниет друзей Украины. Ну, пусть Порошенко их вспомнит, пусть наградит их, по крайней мере, они могут рассчитывать на гражданство в случае, если они сбегут или как-то что-то, чтобы они могли где-то укрыться. Вы же понимаете, это очень важный аспект. Пусть это виртуально, пусть это никогда не случится, но это будет греть душу людям. Ну, не сделает этого Порошенко. Ну, зачем ему нужны революционеры? Зачем? Им вообще все что-то нужно. Это нам нужно, а им не нужно. Нет, я просто предлагаю, я же не говорю, я говорю, как правильно, а не говорю. Нет, ну это понятно, да. Меня спросили, что Дмитрий спрашивает, что вы посоветуете Порошенко? Вот это я могу посоветовать, потому что это очень важно, это очень сильный ход. Может быть, депутаты нас слушают, может быть, через вот закон как-то да. Там провести, это более... Ну, может быть. А вот Верховная Рада намерена провести гуманизацию криминального законодательства, в частности, отменить пожизненное заключение. А у нас опять хотят это вести, да, смертную казнь. Ну, пусть вводят, отлично. Мы же говорили, как только... Нет, они отклонили. Дегтярев все пытается. Нет, надо ввести смертную казнь конкретно для Дегтярева, ну, раз он хочет ее ввести. Ну, если ну хочешь, ну, ты же обладаешь законодательной инициативой. Пусть такой будет закон, я согласен. Дегтярев, если он совершает что-то, то подвержен смертной казни. Вот пусть он сначала себе подпишет вот этот закон, да? Он же уверен, что к нему не применят его, да? Вот пускай подпишет. Сенцова, вот новые сведения украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного незаконно в Российской Федерации. Адвокат говорит, что его пытают. Ну, его пытали, сейчас не пытают, его вроде бы пытали до того, как доставили в Лефортово. Ну, это же обычная картина. То есть все, кто попадается в руки властям, должны знать, что самое жуткая это первая неделя. Это наезд вот этот, который делает своей целью, ставит своей целью сломать, подчинить, дать какие-то показания и так далее, совершенно левые, оговорить себя. И если у них это не получилось, они, как правило, отступают. Потому что они же не будут тебя мордовать, пока не убьют. Им это совершенно невыгодно. Да? Поэтому он абсолютно правильно сделал. Вот что нужно знать каждому, кто попадает к этим ребятам. Не надо с ним вообще ни о чем говорить. Статья 51, идите в жопу. Вы понимаете, если вы начинаете говорить, все, они могут настраиваться на вашу волну, там вы увидите. Нет, очень доброго следователя. Они же говорят, что свидетелем сначала тебя вызывают, и ты как бы обязан говорить. Да, но ты говоришь, когда они вызывают тебя свидетелем, ты говоришь, что это касается меня лично, поэтому статья 51. А, ну то есть на любой вопрос ты да, можешь сказать, и это все, меня касается. Да, нет, ну да, нет. Какие-то вещи ты говоришь. Тебя спрашивают, да, значит, касается. Да, да, да, и все. То есть, если они там про Ваню Палкина, ну ради бога, расскажешь. Как вот по делу вызывают, Щукина, пожалуйста. Вызывают, да. Говорят, тогда, а где находится Кармишин, Игорь? Я говорю, Игорь Кармишин находится в королевстве Швеции. Они прям так и записывают. Причем потом оно везде идет, как королевство Швеции. Даже в запросах, которые приходят из Москвы на отзыв денег на экспертизу. Приходит такой запрос на отзыв денег на экспертизу. Там что в связи с тем, что находится в королевстве Швеции. Мы все, ребят, контролируем. Даже ваши денежные дела-то. Мы все знаем. Так что вы не удивляйтесь. Вот. И я к чему это говорю? Они мне говорят, а откуда вы это знаете? Я говорю, ребята, а это уже статья 51, это касается меня лично. Я знаю, потому что я знаю, блядь. И идите вы. Так что я к чему это говорю? К тому, что если попались на чем-то или просто так. Статья 51, я имею в виду по политическим делам. И пошли все нафиг. И пусть они доказывают, что хотят. Ни о чем с ними не разговаривайте. Ни в коем случае. Ни с адвокатом, ни без адвоката. Никак. Вообще ни о чем. Пусть адвокат с ними разговаривает. Российский боксер, супертяжеловес Денис Бойцов.